Глава 10. Оксана. Мне позвонил сын и сказал, что скучает. Простые слова, у меня что-то рвется внутри. Я не привыкла надолго с ним расставаться и ужасно скучаю. Поэтому я собираюсь на встречу с моим мальчиком, и если он скажет, что больше не может без меня, то я брошу все и вернусь домой. Мой ребенок всегда в приоритете, даже если на чаше весов стоит мое счастье. Я как мать счастлива, если счастлив мой сын. Надеваю бежевые брюки, персиковую блузку, туфли, распускаю волосы, выпрямляю их утюжком, подкрашиваю губы и на глаза темные очки. Я готова. Спускаюсь вниз и бегу к выходу. «Ты куда-то собралась?» Позади раздается голос Назара. Вздрагиваю, оборачиваясь, потому что не ожидала его увидеть. С утра Назара не было. «Ты меня напугал!» Улыбаюсь и закусываю губу. Его взгляд ледяной. Кажется, даже в комнате становится холоднее. Сын позвонил. Он скучает. Глеб привезет его в наше любимое кафе в торговом центре. Назар стискивает челюсть, рассматривая меня колким взглядом. Я не понимаю, что происходит, но уже чувствую себя виноватой и опускаю глаза. Он надвигается на меня, а я неосознанно отступаю. «Стой на месте!» — командует Назар, и я застываю, задерживая дыхание. «Ты подсознательно чувствуешь вину, но не понимаешь, в чем твоя оплошность», — говорит он, обходя меня, вставая позади. И он прав, так и есть. «Подумай хорошо», — вкрадчиво проговаривает он, касаясь губами волос. «Подскажу тебе. Я приехал домой, чтобы взять тебя с собой на деловой обед». Он перекидывает мои волосы на плечо и водит кончиками пальцев по шее, невесомо лаская, посылая тысячи мурашек по телу. «Извини, что нарушила твои планы, но, сын...» «Дело не в этом», — шепчет на ухо, а потом слегка прикусывает мочку. «Была бы ты моей, уже бы отхватила наказание». «Я не знаю», — отчаянно отвечаю. Внутри все сжимается и одновременно трепещет от его близости и неповторимого запаха специй. «Ты самовольно решила уехать, не спросив у меня разрешения, не предупредив. Ты не имеешь права распоряжаться собой, как хочешь. Ты должна была позвонить мне и спросить». Он повышает тон, резко разворачивает к себе лицом, обхватывает шею, сжимает, вынуждая смотреть в глаза. В этот момент я понимаю, что он совсем не мягкий и теплый, он хищный и опасный. «Запомни, Оксана, каждый твой шаг, действие, движение и даже вдох должен принадлежать мне». Сглатываю, смотря в темнеющие глаза, и пытаюсь кивнуть. «Таковы правила, и ты либо их принимаешь, либо нет». Уже спокойнее, говорит он, притягивает меня за шею к губам и больно кусает, а потом отпускает, поправляя манжет рубашки. «Поехали, я отвезу тебя», — говорит он и выходит из гостиной. Выдыхаю, не зная, как к этому относиться. Он прав. Такой формат отношений. Я либо отдаю себя полностью, либо никак. Закрываю на мгновение глаза, набираю побольше воздуха и иду за Назаром. А я пока не знаю, готова ли я. В голове такой бардак, что, кажется, пора отформатироваться. Назар молча довез меня до центра и просто высадил, наказывая молчанием. Угнетает, когда человек, который смотрел на тебя по-особенному, не смотрит вовсе, а очень задумчиво ведет машину, словно решает что-то важное. Назар очень непростой человек. Я выкидываю гнетущие мысли из головы, как только встречаюсь с сыном. Не видела его несколько дней, кажется, вечность. И вот сын рассказывает мне, как живет с отцом, делится впечатлениями, переживаниями, а я впитываю каждое его слово. «Откуда у тебя такие часы?» — спрашиваю, указывая на его запястье. «А, это Стеш подарила», — беззаботно отвечает Димка. «Классная», — улыбаюсь я. А потом до меня доходит, что Стеша — это Стефания, новая женщина Глеба. И улыбка сползает. Я ненормальная, но хочется сорвать с руки сына чертовы часы и растоптать. Меня накрывает бешеной, неконтролируемой ревностью, и я никак не могу себя преодолеть. Она не обижает тебя? Нет, она хорошая, с ней весело. Выдает сын, и кажется, я сейчас сорвусь. Видимо, мое настроение передается ребенку, и он дергает меня за руку. «Мам, я тебя люблю», — приводит меня в себя ребенок. «Я тоже тебя люблю. Очень-очень». Мы гуляем по центру и скупаем всякую ерунду. Пьем коктейли, едим мороженое, стреляем в тире, а потом идем в кафе на веранде. Заказываем вредную еду, пиццу, картошку фри с соусами, донаты с различными наполнителями и наслаждаемся жизнью. Я считаю, что ребенку нужно правильное питание, но несколько раз в месяц детей нужно кормить вредной едой, чтобы он не заглядывал другим детям в рот. Я и сама нарушаю диету и делаю это с удовольствием. «Добрый день». Назар опять подходит неожиданно. «Здравствуйте», – удивленно произносит Димка, рассматривая мужчину. «Можно к вам присоединиться?» – спрашивает он. Его взгляд опять теплый, спокойный. «Да, конечно». Двигаюсь, чтобы Назар сел рядом со мной. Дима это... Медлю, не зная, как и кем обозначить Назара. «Друг», — заканчивает за меня он. «Назар». Он по-мужски тянет руку Димке и слегка улыбается. В уголках его теплых глаз собираются морщинки, а я рассматриваю его профиль и тоже улыбаюсь. Он больше не злится, что я не оповестила его о встрече с сыном, и мне становится легче. «Дима!» — они пожимают руки. «Едите вредную пищу?» — усмехается Назар. «Да, присоединяйся». Заигрываю я, макая картошку в соус и демонстративно съедаю. Назар качает головой, загадочно усмехаясь. «Нет, я пообедал, но выпью кофе». Он заказывает официанту напиток и откидывается, располагая руку на спинке моего кресла. Такой типичный мужской собственнический жест. Ничто не чуждо мастеру. «Я слышал, ты увлекаешься футболом», — спрашивает Назар, а Димка охотно кивает. А дальше начинается что-то невообразимое. Назар вытягивает моего сына на разговор о футболе, он грамотно увлекает его, раскрывая, располагая к себе вопросами и спорами о спорте. Через минут 20 Димка смотрит на Назара горящими глазами и общается, как с давним знакомым, а я с открытым ртом за этим наблюдаю. 20 минут! Назару понадобилось 20 минут, чтобы расположить к себе ребенка. Хотя неудивительно. Ему понадобилось столько же, чтобы расположить меня. Он точно демон. Все проходит замечательно, пока Глеб не приезжает за сыном. Во-первых, мне не хочется расставаться с Димкой, во-вторых, я смотрю на такого раскованного, вполне довольного жизнью мужа, и внутри все начинает вновь гореть, разъедая, словно серной кислотой. Он, как всегда, до безобразия привлекателен и уверен в себе. Каждый жест, взгляд говорит о том, что Глеб ни о чем не сожалеет. Бывший муж подходит к нам уверенно, здоровается за руку с Назаром, кивает мне и трепет Димку по волосам. Они недолго о чем-то беседуют с Назаром, о каких-то поставках, договорах. Я ничего не понимаю и даже не хочу вникать. Рука Назара по-прежнему по-хозяйски лежит позади меня, а его пальцы касаются моих волос, играя с ними. А Глеб совершенно не обращает на это внимания. В нем ничего не горит и не болит, как у меня. Полное безразличие. А у меня снова рушится мир. Я любила его, как ненормальная, жила им, а он всего лишь позволял себя любить. Внутри все переворачивается. Глаза наполняются слезами. Больно, невыносимо. Я была не готова к встрече с Глебом. Все обиды, горечь, злость и проклятая любовь всплывают, выплескиваясь наружу, и я внутренне кричу, пытаясь перетерпеть боль. Я уже ничего не слышу и не вижу. В горле образовывается ком, дышать трудно. Мне бы уйти с гордо поднятой головой, а я рассматриваю Глеба, пытаясь не разрыдаться. Прощаюсь с сыном, держась из последних сил, и смотрю вслед, пока они не скрываются с поля зрения. «Ну все, поехали». Назар берет меня за руку и торопливо тянет за собой. Он так сильно стискивает мою ладонь, что из глаз все-таки срываются слезы. И я бегу за ним вслепую, ничего не замечая. Назар сажает меня в машину, обходит ее, садится за руль и выезжает со стоянки. Он ничего не спрашивает и ничего не говорит. А я не способна сейчас на разговоры. Я обнимаю себя руками, смотрю в боковое окно и стараюсь плакать очень тихо, но периодически громко всхлипываю. Проклинаю себя за слабость, размазывая слезы. Чувствую себя жалкой и никчемной дурой, которая не может взять себя в руки. Назар паркует машину, также молча выходит, открывает мне двери, подает руку и дергает на себя. Останавливается. Всматривается в мои заплаканные глаза, обхватывает лицо теплыми ладонями. Стирает большими пальцами слезы, но это не утешение. Он сжимает мое лицо и грубо вдавливает пальцы, смотря холодным взглядом. Стою смирно и мерзну от его ледяного холода. Меня трясет, но я покорно смотрю ему в глаза. Потому что там, на дне арктического холода, есть эмоции, которые он умело пытается скрыть. Я сама не знаю, что хочу сказать, но меня убивает молчание. Молчи. Четкий. Безапелляционный приказ. Я замолкаю. Назар закрывает глаза, разрывая наш контакт, сглатывает и отпускает меня. Вновь берет за руку и ведет в дом. Ты можешь делать все, что хочешь. Весь дом, кроме моего кабинета, в твоем распоряжении. Сухо сообщает он и уходит. Медленно поднимаюсь в свою комнату, закрываю дверь и распахиваю окно. Небо темное, тучи низко и пахнет озоном. Вздрагиваю от раската грома. Страшно. Как в детстве зажмуриваюсь, когда сверкает молния и поднимается ветер. Новый раскат грома, от которого трясется пол и идет гул, и я зажмуриваюсь снова. Новая вспышка молнии наконец-то несет за собой проливной дождь. Кажется, погода в ярости. И я тоже злюсь вместе с ней на себя, раздеваюсь, срывая с себя одежду, потому что она меня душит, а потом падаю на кровать лицом в подушке и колочу по постели, отбивая ладони. Дура! Он спасает меня, дает все, что нужно, сам открывается, а я ему в ответ эмоции к бывшему мужу. Идиотка! Чувство вины давит, не позволяя нормально дышать, и я задыхаюсь. Соскакиваю с кровати, снимаю бюстгальтер и надеваю простое домашнее платье с запахом. Заправляю волосы за уши и спускаюсь вниз. Намеренно иду в кабинет. Внутри все сводит, я боюсь, что Назар меня прогонит, но решительно стучу в дверь. Тишина. Сердце замирает. «Войди», — разрешает он, и сердце ускоряет ритм. Вхожу и вижу Назара в кожаном кресле возле окна. Он расслаблен, ноги широко расставлены, рубашка полностью расстегнута. Пьет виски со льдом и тоже смотрит в распахнутое окно на дождь. «Можно?» – спрашиваю я. «Да, что ты хотела?» – голос отрешенный. Делаю к нему шаг, еще и еще. Обхожу кресло, глубоко вдыхаю и опускаюсь на колени между его ног. Тишина. Назар не реагирует, продолжая пить виски и смотреть в окно. Опускаю голову ему на колено и закрываю глаза. Прости, что не спросила разрешения. Хочу говорить четче, но выходит сипло и тихо. Прости за эмоции и реакцию на Глеба. Я оказалась не готова к встрече с ним. Чувствую, как Назар напрягается, а потом запускает руку в мои волосы и ласкает, перебирая пряди. И мне становится легче. И мне становится легче. У него невероятно приятные руки. Иногда щедрые, иногда жесткие, а сейчас ласковые. Я не хотела, чтобы все так вышло. «Молчи», — сжимает мои волосы и тут же отпускает, продолжая ласкать, как кошку. «Мне очень хочется тебя наказать, поэтому лучше молчи». Яростно рычит он. «Ты говорил, что не садист». «Можно наказать и без садизма. Я знаю много способов. Тогда накажи. Нет, ты не виновата. Это душа, которая не поддается контролю, и она у тебя плачет по другому мужчине. Ты говорил, что БДСМ — это добровольность. Так вот, я добровольно хочу, чтобы ты меня наказал. Я сама хочу себя за это наказать, чтобы выбить больные чувства к Глебу. И еще я хочу служить тебе, как своему мастеру. Говорю, вспоминая слова той девушки в клубе. Назар застывает, недолго думает, а потом сжимает мои волосы и поднимает голову. Всматривается в мои глаза, и я захлебываюсь в его взгляде, который обещает мне нечто темное. «Иди ко мне в комнату, раздевайся и становись на колени лицом к окну».